Это главное. Правильно поэтому поступают товарищи, работающие среди восставших крестьян, когда тут же решают вопрос о земле. Пусть-ка господа японские генералы поворачивают все на старый лад. Правильно поступают эти товарищи, работая среди восточных народов, провозглашая их равенство с русскими. Мужики, конечно, будут ворчать, но пойдут на соглашение, понимая, какая это для них поддержка в драке с японцами. Тысячу раз правильно, что создали центр не только военный, а по всем мужицким делам. Это в объяснении не нуждается. И тысячу раз правильно, что созывают повстанческий съезд всех народов, с которым даже опоздали. Его надо успеть провести до того, как японцы нажмут. Съезд должен сказать всем, всем, всем, вот за что и вот против кого мы стоим, вот что мы уже сделали и что еще сделаем, если победим. Пусть-ка, господа японские генералы, поворачивают потом все назад. Неправильно поступают товарищи в течение нескольких месяцев, топчас вокруг рудника, пытаясь захватить его. Разве вы удержите рудник? Проще и быстрее взорвать подъемники на перевалах и до конца войны прекратить доступ угля в город. Эти подъемники американские, восстанавливать их придется уже нам самим. А рабочим рудника предложите бросить работу и примкнуть к восставшим. Это будет надежная опора движения, особенно тогда, когда японцы сильно нажмут. Крупные или мелкие отряды? Вопрос праздный. Там, где нужны и возможны крупные, там предпочтительнее крупные. А там, где нужнее мелкие, там нужны мелкие. Кажется, это и называется партизанскими действиями. Но учтите, если японцы начнут занимать села, крупные отряды себя изживут. Их трудно спрятать и прокормить. Очень советуем вам сейчас же сделать запасы продовольствия в глубокой тайге. И еще. Когда японцы нажмут, а они обязательно нажмут, мужики начнут прятаться. Это не должно вас разочаровать. Мужики вернутся снова, японские политики всегда были несколько глуповаты. По глупости их, правда, превосходил русский царь, но теперь, когда русского царя мы с Божьей помощью похоронили, глупее японских политиков уже нет. Они наверняка просчитаются. Вы это объясните мужикам. Они люди с головой, они поймут, и это придаст им бодрости. Это письмо выражает наше общее мнение. Других мнений у нас нет, и мы думаем, что вам тоже не о чем спорить. Работаете вы все в общем хорошо, мы здесь на отдыхе завидуем вам и гордимся вами. Братский привет всем. Некоторое время Петр, Алеша и Филипп Андреевич сидели молча, не глядя друг на друга. Ни один король, царь, президент или какой-либо другой руководитель современного буржуазного государства, никакой папа, банкир или закон никогда не имели и не могли иметь такой власти над своими подчиненными, какую небольшая группа людей, сидящих за толстыми каменными стенами, за семью замками, за сонмом часовых и надзирателей, имела на Петра, Лешу и Мартемьянова, а через них на десятки и сотни, а через этих на десятки и сотни тысяч восставших людей. Власть эта была признана Петром, Алешей и теми, кто шел за ними добровольно, и была основана на силе простой разумной мысли, очищенной от всяких побочных соображений и потому совершенно бесстрашной, мысли настолько жизненно правдивой, то есть настолько соответствующей ходу самой жизни и стремлениям людей, что она приобретала характер материальной силы. После всех жертв, трудностей, напряжений сил, сомнений, разногласий, Петр, Алеша, Мартемьянов видели, благодаря этому письму, что они жили и работали не зря, и видели перед собой ясную цель и путь к ней. Простота и ясность письма –